Глава 30. Марьяна. Я пакую чемоданы, ведь больше нет нужды оставаться в этой квартире. На самом деле, мне стоило давно вернуться домой, а не доводить ситуацию до критической отметки. Под критической отметкой я подразумеваю тот факт, что из-за ссоры с Вадимом полдня проревела, не в силах подавить в себе чувства, которые он во мне вызвал. Сейчас жалею о каждом своем поступке и сказанном слове в его адрес. Нам вообще не стоило разговаривать. Разве что на тему моего дела. Тогда бы я все еще считала бы его высокомерным снобом и уж точно не влюбилась бы. Рядом скулит Лея, словно разделяя мое паршивое настроение. Ну, ничего, все у меня нормально будет. Месяц назад испорченная свадьба с Кириллом казалась концом света. Сегодня даже не вспоминаю об этом. Значит, и это влечение пройдет. Перед тем, как выйти из квартиры, проверяю по камерам на домофоне, не видно ли Вадима в холле или лифтах. И только после этого беру Лею на руки и выкатываю чемодан из квартиры. В последний раз оглядываюсь на уютную гостиную, потом смотрю на соседнюю дверь и направляюсь к лифтам с тяжестью на душе. Несколько следующих дней проходят в рутине. Я полностью поглощена работой, так как девочки прихватили простуду и в бутике не хватало рук. Я успокаиваюсь немного, когда собираю цветочные композиции, обсуждаю декор с заказчиками. Это отвлекает от главной проблемы и не позволяет весь день гадать, чем занимается Вадим. Мне стоило бы заняться поисками нового адвоката, но я чувствую себя так гадко, что о проблемах совершенно не хочу думать. Откладываю это дело на потом, в надежде, что Титов позвонит и первым сделает шаг к примирению. Но, конечно же, он не звонит. С чего бы это? Поэтому, когда Мира присылает мне приглашение на вечеринку по поводу дня рождения своего мужа, я совершенно не хочу туда идти. Ведь и гадать не нужно, будет в числе приглашенных Вадим или нет. Но обидеть подругу не хочу, поэтому решаю, что приеду, поздравлю именинника и сразу же покину мероприятие. Настроения веселиться нет. Я слишком придирчиво выбираю наряд, меряю одно за другим платье, но ничего не нравится. В итоге решаю, что короткое черное платье, хоть и слишком банально, зато никогда не выходит из моды. Полдня провожу в салоне, и вот я стою перед зеркалом и понимаю, что забыла, когда в последний раз выглядела настолько шикарно. Наверное, на собственной свадьбе. Ведь с тех пор я не посещала никакие мероприятия, пряталась в квартире или же пыталась угодить своему адвокату. Водитель останавливается у входа в стеклянное здание, где сегодня пройдет вечеринка Романа. Многочисленные дорогие авто, наряженные гости и вспышки камер. Все здесь говорит о том, что этот праздник организован не для простых офисных сотрудников. Жаль, что Вадим — друг Багирова, иначе бы он сюда не попал. Я сжимаю в руках клатч, оглядываюсь по сторонам, боясь столкнуться с Вадимом, и иду ко входу. В помещении приглушен свет, играет музыка, официанты не успевают разливать шампанское. Я замечаю Миру и Рому посреди зала. Рядом с ним какая-то пожилая пара. Дожидаюсь своей очереди, чтобы поздравить именинника. Обмениваемся дежурными фразами, а потом Мира оставляет мужа и тянет меня к пирамиде из бокалов с шампанским. Я постоянно оглядываюсь, отчего-то волнуюсь безумно, понимая, что мы с Вадимом, скорее всего, столкнемся этим вечером. Одновременно хочу избежать этой встречи и приблизить ее. «Господи, как же я устала там стоять и быть у всех на виду!» — вздыхает она, принимая от официанта бокал. «Клянусь, никаких больше вечеринок в следующие лет 5. Только похороны. подкалываю ее, напоминая, какого рода бизнесом она занимается, и мы, смеясь, синхронно подносим бокалы ко рту, разглядывая гостей. Должна сказать, что с похоронами все намного проще. Покойнику уже все равно, какого цвета будут скатерти на столах и кто будет шеф-поваром. Знаешь, сколько сил я потратила, чтобы уговорить этого высокомерного Фомина заняться банкетным столом? Он, видите ли, на высокой кухне специализируется, а не на всяких там банкетах. И все равно, что здесь одни селебрити собрались и заплатят ему за один вечер больше, чем он за год зарабатывает. С раздражением произносит подруга, а я хватаюсь за знакомое имя. Фомин? Он здесь? Оглядываюсь по сторонам, словно среди гостей и в самом деле возможно увидеть шеф-повара. Нет, конечно. Чего бы ему здесь быть? Он на кухне указания раздает. К разделочной доске даже не притронулся, только командует. Ты его знаешь, что ли? Глаза подруги сужаются, она смотрит на меня с подозрением. Ну, можно и так сказать. Странно, если он такой прошенный, то как моим девочкам удалось записать меня к нему на мастер-класс? Он просто умеет набивать себе цену, вот и все. Глубокомысленно заключает Мира, недовольно поджимая губы. Я понимаю ее. Она мечтала с Ромой на несколько дней куда-то в отпуск рвануть, чтобы побыть немного вдвоем, а в итоге вынуждена делить его с толпой гостей. Пойду поздороваюсь со Стасом. Возможно, он меня еще помнит. Подмигиваю Мире и двигаюсь в сторону двери, отделяющей зал от коридора, ведущего к кухне. На самом деле я не столько хочу увидеться со Стасом, сколько сбежать из зала, чтобы перестать искать взглядом Вадима. Почему-то встречаться с ним после того, что наговорила ему в лицо, страшно. Чуть позже я остыла и пожалела о каждом сказанном слове, но в тот момент я была настолько зла и взвинчена, что меня было не заткнуть. Ведь он мне не поверил, что я ничего не подписывала, приняв меня за наивную дуру, которую можно так легко развести или подсунуть что-то на подпись. Или, еще хуже, решил по договоренности с Кириллом выставить такой в глазах суда. Я шагаю по коридорам, пытаясь угадать, какая именно дверь ведет на кухню. Это оказывается легко. Именно из этого помещения без конца выходят официанты с закусками на тарелках. Я толкаю дверь и встречаюсь с удивленными взглядами персонала. Слышу голос Стаса, который кого-то за что-то отчитывает. Встаю у стеночки, чтобы не мешать работать людям, и жду, когда Фомин меня заметит. Мы с ним в тот день очень мило пообщались. Мне кажется, он даже флиртовал со мной. А еще пригласил как-то вместе поужинать в его ресторане. Наконец-то Стас оборачивается, наши взгляды встречаются, и он вдруг замолкает. Его брови ползут вверх от удивления, на губах растягивается ответная улыбка. «Я отойду, а вы без меня не напортачьте», — обращается к своим подчиненным и двигается в мою сторону. «Привет! Как тебя сюда занесло?» — спрашивает, сканируя взглядом мою фигуру в откровенно коротком вызывающем платье. «Слышала, что банкет сегодня обслуживает талантливый и знаменитый шеф-повар, добиться согласия которого было непросто», — кокетливо хлопаю ресницами. «Если бы знал, что встречу тебя здесь, то согласился бы с первого раза. Давай выйдем, здесь слишком шумно». Он придерживает для меня дверь, и я проскальзываю в коридор. Мы находим тихое местечко у пальм. Стас начинает разговор первым, отсыпая мне изрядную долю комплиментов. «Я не шутил насчет ужина тогда, Марьяна. Я бы с удовольствием встретился бы еще раз. Мы можем даже приготовить что-нибудь вдвоем. Думаю, тебе такой опыт станет полезен. Спасибо за предложение, Стас. Когда разберусь со всеми своими проблемами, обязательно воспользуюсь им. Не соглашаюсь сразу на его приглашение, но и не отказываю. Честно говоря, вдруг поняла, что меня как мужчина Стас абсолютно не интересует. Все мысли вокруг Титова летают. Этот невыносимый мужчина забрался в голову и в сердце. Боюсь признаться даже себе, но, кажется, разбил его. Мы с Фоминым обмениваемся еще несколькими дежурными фразами, а потом он извиняется, что не может мне уделить достаточно времени, и скрывается на кухне, чтобы продолжить руководить процессом. Я отталкиваюсь от стены, медленно бреду коридором к банкетному залу, откуда доносится громкая музыка. Что ж, теперь точно можно отправляться домой. Все формальности соблюдены и даже более. Но когда до заветной двери остается совсем немного, меня кто-то хватает за локоть и затаскивает в кладовку. Я испуганно вскрикиваю и сразу же замолкаю, наткнувшись на потемневший взгляд знакомых глаз. Вадим прижимает меня к стене, дышит часто-часто, словно бежал следом за мной, а меня просто затащил в первое попавшее помещение. Нашла нового адвоката. Первое, что спрашивает после того, как мы не виделись и не общались несколько дней. Идеальное начало разговора. Нет. Отталкиваю его от себя и поправляю на себе платье, подол которого задрался непозволительно сильно кверху. Конечно же, Вадим подмечает это, криво усмехается, наблюдая за моими действиями. «Ну да, когда тебе найти время на поиски адвоката, если ты все, что делаешь, флиртуешь с мужиками? Это ведь тот самый Стас, с которым у тебя якобы ничего не было, а по вашей милой беседе и не скажешь». «В чем твоя проблема, Титов?» — выпаливаю зло. «В тебе», — отвечает прямо, смотря мне в глаза. Я решаю, что сейчас он снова обольет меня дерьмом, но я ошибаюсь. Я совершил ошибку, согласившись на это дело. Ты у меня в голове засела, Марьяна, и ни о чем другом думать не могу, как и контролировать себя. Я, когда тебя с другим вижу, первое, что хочется сделать, схватить тебя за руку и утащить в место, где кроме нас двоих никого нет, чтобы ты смотрела лишь на меня. Между нами повисает тягучая тишина, которую разбавляет лишь звук нашего дыхания. Я пытаюсь понять, что он хотел сказать этими словами, но не могу. Сердечко в груди трепещет при виде Вадима. Мысли расплываются, приходится с силой сжать руки в кулаки, чтобы не прикоснуться к нему. Он сегодня в смокинге, весь такой идеальный и красивый. Интересно, он сам пришел или с женщиной? Тебе не кажется, что кладовка — не лучшее место для разговоров? С трудом сглатываю вязкую слюну, что собралась во рту, и прислоняюсь спиной к стене. Немного расслабляюсь, понимая, что Вадим не собирается меня оскорблять и что сейчас мне не нужно будет играть с ним в словесный пинг-понг. Потому что сил совершенно нет. Только здесь мы можем спокойно поговорить, не привлекая лишнего внимания. «Ты остыла уже?» — резко переводит тему. «Или все еще ведешься на глупые провокации, пока еще твоего законного мужа?» «Я не велась на провокации. Меня разозлило, что ты мне ничего не сказал и продолжал отрицать правду. Если это все, о чем ты хотел поговорить, то давай закончим на сегодня. Я не в настроении, Вадим. Я сюда пришла не для того, чтобы с тобой выяснять рабочие моменты. Дай хотя бы на день забыть об ошибках, которые я совершила в прошлом. Произношу устало и хочу уйти, но мужчина не дает. Хватает меня за талию, прижимает обратно к стене. Его дыхание касается моей щеки, его тело касается моего. И, несмотря на то, что на нас одежда, я все равно мгновенно реагирую на эти прикосновения. Чувствую, как твердеют соски, как внизу живота расползается тепло. «Нет, Марьяна, ты ошиблась. О делах говорят в офисе, а вот в кладовке мужчин и женщин обычно совсем из-за других причин затаскивают». Его шепот сводит с ума. Всего пару минут назад я была безумно зла на Титова, а сейчас приходится приложить все усилия, чтобы не начать мурлыкать от его ласк. Он медленно поднимает подол платья кверху, оголяя мои бедра. Его пальцы оказываются на моей промежности так быстро, что я даже среагировать не успеваю. Упираюсь ладонями в его грудь, но мое сопротивление выглядит безумно жалко. Я сдаюсь почти сразу, за что ненавижу себя. «Скучала по мне?» — шепчет Вадим между поцелуями. От осознания того, что за дверью всего в нескольких метрах от нас проходят официанты, что банкетный зал полон гостей, а мы здесь вдвоем занимаемся непристойностями, все ощущения заостряются. «Ни капли. Врёшь. Твое тело о другом говорит. Я еще ничего не сделал, а ты уже влажная». Закусываю губу, чтобы не застонать, когда мужская ладонь ложится на лобок и едет ниже. Вадим убеждается, что прав, а я все же тихонько стону от удовольствия. «Ты хочешь меня не меньше», — сдаюсь быстро, теряя голову. «Но не хочу, чтобы груз ответственности за наше влечение лежал только на моих плечах». Вадим ласкает меня пальцами, смотря в глаза. Я плавлюсь воском, подаваясь навстречу. Но в моем взгляде борьба. Хочу больше его признаний. Никого так не хотел. Вместе со словами в меня проникают пальцы. Выгибаюсь, смыкая веки. Не строю себя недотрогу. Впитываю удовольствие. Забрасываю ногу на мужское бедро. Приоткрываю губы навстречу влажному поцелую. Вадим гладит кожу и раз за разом проникает в меня пальцами, ускоряя темп. Цепляюсь пальцами в его шею. Слегка царапаю и прошу продолжать. Если бросит меня на полпути, убью. Но он не бросает. На одном из прикосновений меня накрывает. Боже, да. Сокращаюсь вокруг покрытых моей влагой фаланг. Выталкиваю воздух Вадиму в рот. Он не отворачивается, впитывает мое сумасшествие взглядом. Вытаскивает пальцы только когда оргазм пережит. Охуенно кончаешь. Его взгляд сверлит в моем лице дыры. Слова смущают до невозможности. Против воли улыбаюсь, но стараюсь быстро потушить восторг. Фыркаю и распрямляю плечи. Поправляю платье, следя, как Вадим достает платок и вытирает пальцы. «Ты затащил меня в каморку, чтобы посмотреть, как охуенно я кончаю?» Спрашиваю с вызовом, приподняв бровь. Хочу сбить с толку Вадима, сбиваю себя, потому что мужчина расплывается в самодовольной улыбке и нагло отвечает. «Да, как для меня кончаешь?» «Господи, ты невыносимый!» Прижимаю к щекам ладони и шиплю, переживая разом весь спектр эмоций, от эйфории до лютой злости. Только Вадим действует на меня так. Он смеется. Как-то легко и заразительно. Воздух все так же пропитан возбуждением. Он же не кончил, но напряжение становится меньше. Вадим шагает на меня. Тянется ладонью к щеке и гладит. Трахал быстро и резко. Ласкает теперь нежно. «Если не нашла адвоката, я готов дать тебе еще один шанс. При условии никаких рядом Стасов». Фыркаю, но не спешу ни отказываться, ни соглашаться. Думаю, а я вообще готова? Я подумаю. На мой снисходительный взгляд Вадим реагирует хищной улыбкой, подается лицом ко мне и громко чмокает в губы. «Ну, подумай, а пока беги». Вадим меня ошарашивает. Зависаю и хлопаю глазами. Какой-то он странный. «Тебя Мира ищет. Я вызвался помочь найти». И по ходу дела трахнул. Шепчу себе под нос, но Вадим слышит. Вижу в его взгляде озорство. Как будто это он кончил, а не я. «Проверял, не прошло ли...» «И как?» Вопрос ненадолго повисает в воздухе, но мне кажется, что я даже не дышу, пока Вадим медлит. В итоге снова улыбается, подается вперед и произносит. «Не прошло. Только это секрет. Договорились?»